Глава 32. Сделка. Когда я поднялся в комнату и сообщил Лине и Ауре о том, что наши планы меняются, фея готова была кинуться на врага с боем. С трудом удалось ее остановить. Признаться, дико соглашаться на разговор с тем, кого не так давно хотел убить наравне с остальными лжегероями. Но сейчас все изменилось. Зелред ждал нас внизу. Когда мы спустились, Лина влилась в мое тело, а Аура схватилась за клинок. Я же спокойно накинул капюшон, сдерживая эмоции. Понимаю, что сейчас нападать бессмысленно. Зелред сам сказал, что готов умереть без сопротивления. Но черт, как же это раздражает. Больше всего на свете мне хотелось видеть мучения лжегероев. Больше всего я ждал момента, когда смогу встретиться с ними и все закончить. А сейчас, выйдя на улицу и пройдя несколько улиц, король мира завернул в подворотню. Следуя четко за ним, поглядываю на эльфийку, что держится строго за мной, не отставая ни на шаг. Впереди показалась дверь ближайшего домика. Задний выход какого-то бара или отеля. Однако лишь с первого взгляда. Зелред подошел к ней, развернувшись к нам. «Итак, Артур, спрошу в последний раз. Ты готов заключить со мной договор? Смотря что в него будет входить. Но для начала сойдет. Прошу за мной». Вновь развернувшись и коснувшись ручки двери, Зелред открыл ее, пройдя внутрь. Как оказалось, помещение ложное. Отделено стенами от основного. Оно достаточно маленькое и вмещает в себя лишь длинную лестницу куда-то под землю. Зелред полез первым. Мы следом. Во время спуска задумался, насколько же здесь глубоко. Почва города уходит под воду метров на 300, наверное, чтобы спокойно перемещаться. Неужели мы движемся к самым недрам? Так и оказалось. Лестница привела нас в какую-то комнатку. Атмосфера мне сразу пришлась не по душе. Шум волн, доносящийся до ушей, скрежет. Мало того, запах отдает морем. Мы точно у самого дна столицы Мирры. Сейчас находимся в какой-то темной комнате. Впереди дверь. Не сдержавшись, открыл ее и сделал несколько шагов вперед, заметив Зелреда. Но больше интерес вызвала обстановка вокруг. Мы находимся в громадном стеклянном кубе. Стены и пол прозрачные. Нас окружает одна лишь вода с рыбами и растениями. Ничего столь прекрасного прежде я не видел. Аура также поразилась и, отойдя от меня, начала осматриваться. Вот слева проплыла акула, а за ней стайка мелких рыбешек. Тут же под нами промчался другой хищник, длинный и клыкастый. Одни только взмахи хвоста и рассмотрели. Но и это не все. В помещении нет практически ничего, кроме еще одной небольшой комнатки справа и устройства в конце, у которого Зелред сейчас и стоит. От устройства расходятся трубки, уходящие к стенам и вверх, к поверхности. Каждая из трубок сияет бледно-синим оттенком. «Не думал, что у тебя есть такое место». Сделав несколько шагов вперед, взглянул на правителя. «Это место уединения. Нечто вроде потайной комнаты для меня. Артур, скажи, ты ведь уже понял, рядом с чем я стою? То самое изобретение, способное поглощать магическую энергию? Верно. Подойди ближе». Немного посомневавшись, я все же приблизился, рассмотрев вещицу. Круглое углубление с кучей магических артефактов. Ну и как это работает? Магические артефакты поглощают энергию. Трубки, которые уходят к поверхности, выкачивают частицы энергии из воздуха. Как ты знаешь, в моем городе их особо много. Да, из-за барьера. Ты перекрыл город, очистив воздух. Однако это только с одной стороны. К концентрации частиц магии привыкаешь. Проще говоря, любой житель, покинувший Мирру, еще какое-то время будет мучиться от головных болей во внешнем мире. Верно. Это устройство способно вернуть Кинару раньше, чем через 500 лет. С этого момента начинается обсуждение нашей сделки, Артур. Что ты предлагаешь? Твои глаза способны поглощать магическую энергию и стили. Мне нужно первое. Отдай мне все, что забрал у Кинары. Этого будет достаточно, чтобы сократить срок воскрешения. Сильно сократить. И что я получу взамен? Отвечу на твои вопросы. Услышав его, усмехнулся, скрестив руки на груди. «Слишком скромно. Раз уж ты так стараешься, Кинара нужна тебе. Зачем?» «Мы старые друзья. Вранье. Может, вы и хорошо общались, но из-за такого пустяка ты бы не старался воскресить ее как можно быстрее». «Да, ты прав». Зелред ответил на улыбку и отошел чуть дальше. «Артур, позволь рассказать тебе немного о нас, о лжегероях. Мы пришли в этот мир по приказу. Главной задачей было убить фею разрушений хаоса». «Зачем? Она никому не вредила». «Но могла. Ты знаешь, кем является Элиза?» «Простая девушка». «Да, она фея, но это ничего не значит». «Ошибаешься. Древние феи появились так же неспроста, как и мы. Они призваны защищать этот мир от демонов. У нас есть кое-что общее. Все мы стражи. Разве что цели отличаются. Ну да. Хотите привнести хаос в мир, разрушить его с помощью демонов, захватить власть. Воспринимай, как хочешь». «Боюсь, Кинара уже спрашивала, но я спрошу еще раз. Если так считаешь, то почему мы захватили власть, а сейчас страны процветают?» «Не знаю», — цыкнул, отведя взгляд. «Мы, как и феи, родились искусственным путем. Нас создали, если проще. А сейчас я скажу тебе то, во что ты ни за что и никогда не поверишь. Удиви. Создало нас одно существо». «Чего?» Взглотнув, ощутил, как мурашки пробежались по телу. Это бред». «Как и думал. Артур, почему ты считаешь, что демоны призваны нести зло?» «Потому что они убивают невинных. Вырезают целые поселения и страны». «Да, верно. И люди, и эльфы, и прочие этим не занимаются? Вы устраиваете войны и геноциды. Если не ошибаюсь, до нашего появления шла Великая война между тремя странами. Она давно закончилась. Невозможно прийти к одному мнению». «Верно. Именно поэтому в мире появились демоны. Им ограничили сознание, чтобы не проявлялась воля и слабости. А также дали задачу сосредоточить проблемы на себе или же искоренить их. Как итог, страны начали объединяться». «Согласись, я прав». «Черт, и ведь не поспоришь. После того, как в мире появились демоны, войны завершились. О большей части я читал в книгах и свитках. История во всех странах особо не отличается». «Продолжай». «После был сделан второй ход. Существам в этом мире даровали шанс объединиться против демонов, чтобы одолеть их. Так появились феи. Простые, возвышенные и священные. Согласно законам, подчинить их способны существа с соответствующими душами. Проще говоря, слабаку и бездельнику ни за что не получить контроль над вторым или третьим типом. Существ в этом мире разделили на группы. На слабых и сильных. На правителей и послушников. А как же древние?» «Вот». Зелред посмеялся, продолжив. «Это моя любимая часть рассказа. Феи справились со своими обязанностями. Существа этого мира обзавелись оружием, с помощью которого они смогли защитить свои дома от демонов. Древние же феи появились в качестве хранителей. Они завершили план, запечатав монстров. Стали столпами этого мира. Они — первое поколение». «О чем ты? Какое еще поколение?» «Поколение высшей ступени, если тебе так проще. Солдаты нового мира. Каждая из древних фей наделена особой силой. Проклятие, вечная жизнь, природа, знания и, конечно же, нестабильность». «Ты об Элизе?» «Да. Хаос — сила, сводящая на нет абсолютно все. Изначально феи не должны были показываться живущим в этом мире. Они должны были наблюдать за всем из тени. Все же их единственная роль — держать барьер. Но вместо этого они начали учиться и развиваться. Стали сильнее, умнее, опаснее. Это феи. Они защищают наш мир. Уверен? А ты предположи, что случится, если в один момент какой-нибудь фее придет в голову, что мир несовершенен? Что люди и прочие расы развращают его? Взять, к примеру, твою Лину, которая сейчас слушает нас. Ее ведь неспроста называют феей природных катастроф. Она не спасает леса, поля и реки. Она способна их разрушить. Но не делает этого. Сейчас — да. А Элиза? Она — фея хаоса. Сильнейшая из всех созданных. Ей подвластно сделать любую магию неконтролируемой. Или вовсе свести ее на нет. Не кажется ли тебе, что это нечестно? Если Элиза захотела бы уничтожить мир, ее никто не остановил бы. Она погибла от ваших рук. Элиза не так сильна, да и не делала ничего плохого. Она погибла от рук лжегероев. А вот теперь о главном. Если феи являются первым поколением хранителей, то кто, по-твоему, мы? Второе? В точку. Феи привнесли в мир спокойствие. Конечно, это здорово. Существа объединились, войны закончились. Наступил мир и покой. Правда, ненадолго. Вы стали слишком сильно полагаться на фей. Они появились, чтобы объединить вас, но сейчас их используют повсеместно. Без фей вы уже не представляете своей жизни. Ни на что не способны. А кто сказал, что они пробудут здесь вечно? Ты намекаешь на то, что новое появление демонов было необходимо для толчка? Да. Взбодрить мир, скажем так, но не только. Как и сказал, сила древних фей начала расти. Причем куда быстрее, чем наш создатель ожидал. Именно поэтому появились мы, второе поколение, улучшенное. Нам изменили задачи. Превратили в сущих монстров и пообещали свободу и собственную волю, если исполним приказ. А именно, убьете самого опасного врага. Закончил за него, сжав пальцы в кулак. Элиза в любом случае возродится. Это уже произошло. У нее остался прошлый опыт, а вот вся сила вернется не скоро. Так уж случилось, что никому не ведомо, как избавиться от фей или же от нас окончательно. Точнее, никому, кроме одной маленькой феи. Феи всезнания. Верно, Артур. Где она, никто не знает. Точнее, есть догадки, но и только. Ты ведь сам думал о парочке мест, я прав? Да, постой. Я понял, к чему ты. Молодец, дошло. Кинара. Она знает, где находится древняя фея всезнания. Так вот, почему ты хочешь ее воскресить. Кинара обещала раскрыть мне этот секрет, но погибла раньше. Тогда я точно не вижу смысла помогать тебе. Уверен? Да, фея всезнания способна сказать как раз и навсегда убить древнюю фею. Но ведь это не все. Она знает, как убить и нас. А еще, как убить того, кто нас создал. Если уж ты зациклился на месте, сосредоточься на настоящем враге. Ты предлагаешь убить Бога? Бога! Зелрит рассмеялся, выгнувшись. «Артур, какой ты наивный! Богов не существует. Высшее существо можно сравнить, не знаю, с той же древней феей или нами. Разве что в десятки, нет, в сотни раз сильнее. Но это не делает его бессмертным или неуязвимым. Ты же понимаешь, убьешь нас, и мы возродимся. Выяснишь, как убить наверняка, создадут кого-то наподобие. Лучше, сильнее, умнее». «И что будешь делать тогда? Продолжишь защищать этот жалкий мирок?» «Значит, найти древнюю фею одинаково полезно нам обоим?» «Верно. Но я скажу еще кое-что. Сейчас мне плевать на твою Элизу и прочее. Я спокойно живу здесь, в мире. А древнюю фею хочу найти, чтобы выяснить, как убить нас. Как интересно. Решил пойти против своих же? О, нет, не называй нас так. Пусть мы и одной расы, но товарищами это нас не делает. Я, Кинара и Карлос хотим спокойной жизни. Свободной, спокойной жизни. А вот Габриэля и Камилу интересуют власть и сила. А как же Эрик? Он просто дурачком вышел. В семье не без урода, так сказать. Ну, понятно. В общем, так. Ты хочешь воскресить Кинару, чтобы узнать, где фея Всезнания. Мне тоже это нужно. Но каков шанс, что ты не врешь? Либо доверься мне, либо, как и сказал, можешь убить. В будущем определенно случится одна вещь. Габриэль и Камила решат перетащить на себя одеяло. Они сами придут за нами, чтобы убить. И если мы не выясним, как это сделать раньше них, жди беды. Ты так вообще одним лишь чудом переродился. Шансов больше не будет. Даже если я соглашусь, сколько времени уйдет на возрождение Кинары? Год? 10 лет? 74. Слишком долго. Согласен. Именно поэтому позволь представить. Зелрит хлопнул в ладоши. Тут же за моей спиной что-то скрипнуло. Я обернулся, замерев. Из того самого закрытого прежде помещения вышли двое — старик и ребенок. Их я здесь увидеть точно не ожидал. «Какого...» «Ты ведь с ними уже знаком, Артур?» «Это сын Кинары, Алиан». «Верно». Старик и ребенок подошли к нам ближе. Дворецкого я также узнал. Тот самый... с кем говорил после сражения с королевой Великого Леса. Он склонил голову. Мелкий же такой учтивостью не одарен. Подошел ближе ко мне, тыкнув пальцем. «Ты убил мою маму!» «Алиан, ты не... Я вырасту и отомщу за нее! Я сделаю все, чтобы ты страдал!» Из его уст звучит как-то жутковато. Опустившись на корточки, нахмурился. «Тогда выживи и стань сильнее, а иначе умрешь сам». Пацан вздрогнул, сделав несколько шагов назад к своему дворецкому. Наблюдая за этим, Зелрит снова хлопнул в ладони, чем привлек наше внимание. «Итак, мы подходим к сути нашего сбора. С силой в камне на шее Алиана и с тем, что забрал ты, Артур, возрождение сократится до 3 месяцев. Постой!» Прервал его, развернувшись. «Но ведь без этого артефакта он...» «Я оставлю ровно на 5 месяцев жизни. Как только Кинара вернется, она исправит это». «Все просчитал, значит?» «Да. Но есть еще кое-что. Артур, ты лишишься энергии Кинары, но сохранишь ее стиль и навыки. Благодаря этому Лина не разорвет твою душу сразу после завершения». Ты ослабнешь, но не сильно. Кинара возродится слабее, чем была? Гораздо. Можно, конечно, вложить все, но тебе эта сила нужнее. Странно слышать это от тебя. Видишь ли, мы созданы так, что не способны стать сильнее. У нас есть лимит. Другими словами, Габриэля или Камилу одолеть в честном бою мы не сумеем. Решил замарать мои руки вместо своих. «Вроде того. Что еще?» «Вначале мы говорили о сделке. Сейчас я решил добавить кое-что от себя. Но только с условием, что ты не отступишься и, выяснив информацию у феи Всезнания, закончишь начатое. Я убью их. И Камилу, и Габриэля». «Тогда вот мое слово. Перед тем, как начнем возрождать Кинару, я использую устройство на себе. Оно позволяет собирать и перераспределять энергию. Другими словами, я отдам тебе 80% своей силы, а также все навыки. Ты ведь знаешь, в чем я силен. Защита. Верно. Ну что, Согласен? Да. Но перед этим последний вопрос от меня. Элиза. Признаюсь сразу, где она сейчас, не знаю. Никто не знает. Единственное, что мне известно, не так давно энергия Элизы была раскрыта, пускай всего лишь на мгновение. И произошло это в Великом лесу. Значит, это была она.